Глава 8. У меня возникло стойкое ощущение, что после моей выходки сознание Лагерты сжалось в комочек от страха, стараясь стать как можно более незаметным. Эта средневековая девушка решила, что в ее тело вселился то ли кто-то из асов, верховных богов скандинавского пантеона, то ли и вправду валькирия, невидимая дева-воительница, которая летает над полями битв и собирает души погибших воинов, чтобы переправить их в чертог мертвых Вальгаллу для продолжения героической жизни. Девчонку было жалко. Видимо, при жизни она обладала робким характером, потому Сигурд и решил, что легко укрепит свою власть посредством брака, унизительного для дочери погибшего вождя. Но конкретно обломался, нарвавшись на меня, и сейчас Лагерта вполне объяснимо боялась и его, и меня, мечтая превратиться в маленький камешек, на который никто не обращает внимания. Что ж, несмотря на мою жалость, такая позиция хозяйки тела меня сейчас очень устраивала. «Не мешает», передала условный руль биологической машины мне, надежно пристегнулась на заднем пассажирском сиденье и умница. Мне будет проще, если никто не станет мешаться под ногами в процессе того, что я задумала. А задумка оказалась очень непростой. Дело в том, что древние скандинавы к Холмгангу относились очень серьезно, считая, что во время этого священного боя в воинов вселяются боги и руководят ими. То есть правил никаких, и вмешиваться в поединок нельзя, пока высшие существа между собой не разберутся. В результате обычно с места средневековой дуэли выносили труп, а порой и два, если разборку учиняли, берсерки, безумные воины, не чувствовавшие боли от раны и увечий, и порой оба, погибающие от критической кровопотери. Правда, мистического в их состоянии было мало. Я наблюдала, как Сигурд опрокинул в себя содержимое чаши, поднесенные ему одним из воинов, и зрачок в его единственном глазу почти немедленно расширился. Помнится, ученые-археологи доказали, что так называемые берсерки перед боем хлебали отвары из белины, для здоровья категорически не полезные и вызывающие отравление, которое сопровождалось токсическим нервным возбуждением, покраснением лица и тем самым расширением зрачков, которые я сейчас наблюдала. Я чувствую, как сам верховный бог Один снизошел в мое тело, проревел Сигурд. И сейчас я принесу ему в жертву дерзкую дочь мертвого Хёвдинга. Место для Хольмганга нам расчистили довольно быстро, убрав с площадки возле причала три пузатые бочки и с дюжину больших ящиков, которыми и огородили края самодельного ринга. В целом места получилось достаточно. Но если у Сигурда выйдет загнать меня в угол, то деваться мне будет некуда. Через бочку или ящик метровой высоты очень несподручно перепрыгивать, находясь к ним спиной. Немедленно на двух ящиках, расположенных в разных углах ринга, разложили оружие — мечи, топоры, а также круглые щиты из толстых досок, по три штуки на каждого. «Выбирай, девочка», — негромко проговорил старый Тормод. «Возьми средний щит. Он сделан из ясеня, родственника дерева девяти миров, на корнях которого держится Вселенная. А меч лучше бери этот, он хоть и тяжел, но, по крайней мере, не разлетится на части от первого удара Сигурда». Я примерила на руку рекомендованный щит и тут же отказалась от мысли тащить его с собой в предстоящую дуэль. Это был самый настоящий боевой скандинавский щит, способный отразить удар заточенного меча и даже, наверное, топора. Но такая тяжеленная деревяшка непременно ограничила бы мою подвижность, сделав легкой мишенью для атаки Сигурда. Потому я неторопливо взяла каждый из щитов и выбросила их за пределы ринга, вызвав гул одобрения у зрителей. Благодаря воспоминаниям Лагерты я знала, что воины в процессе Хольмганга имели право дважды менять разбитые и расколотые щиты. И то, что я сейчас публично отказалась от всех трех, указывало на мою уверенность в своей правоте и отсутствие страха проиграть в смертельном поединке. Сигурд же от своих щитов не отказался. Выбрал один, потом взял топор, который я бы с трудом подняла двумя руками, крутанул его вентилятором так, что аж загудел воздух, рассекаемый тяжелым лезвием. Да уж, впечатляющая сила. И навык владения этим оружием тоже достойный уважения. Нас всегда учили на эстфехе. Как бы ни был тебе неприятен противник в жизни, уважай его на ринге. Иначе недооценка боевых качеств врага может очень плохо отразиться для тебя на результатах схватки. Средневековый топор, который был вдвое тяжелее тех, какими мне доводилось рубиться на турнирах, я, разумеется, проигнорировала. И выбрала явно трофейный франкский меч, самый легкий из тех, что были разложены на ящике. Соответственно, самый короткий, вследствие чего Тормод лишь осуждающе покачал головой, видимо, мысленно меня похоронив. Кстати, может, старик был недалек от истины? Сигурд, обожравшийся психостимулирующей отравы, выглядел довольно жутковато. Красный глаз вылуплен, рожа малиновая от прилившей крови, на бороде и усах повисла пена, вытекающая изо рта, словно из прохудившегося огнетушителя. «Спокойно», — дала я себе мысленную команду. «Думай, что это просто тренировочный спарринг, и у тебя все получится». Установку я себе, конечно, дала хорошую, но настроить себя как следует получалось не очень. И дело даже было не в жутком облике Сигурда и не в демонстрации им навыка владения топором, на который мне в последнее время прямо везет. Просто тело было не мое. Да, покрепче физически, чем то, которым я пользовалась в своем мире. Пошире в плечах, ноги помощнее, хват пальцев более цепкий. Но управлять им пока получалось не очень уверенно. Это как с привычного автомобиля пересесть на другой. Вроде все то же самое, но мелкие отличия отвлекают от процесса, заставляют нервничать и дергаться где не надо. Потому на новых машинах все вменяемые люди ездят поначалу медленно и осторожно. Они ввязываются сходу в гонки на выживание, как я сейчас, например. Тем не менее, одеваться было некуда. Один из викингов дал команду к началу поединка, и Сигурд ринулся на меня, занеся топор над головой с явным намерением завершить бой быстро и эффектно.